Глава 15. Замковая решетка за спиной опустилась с ужасным лязгом, заставив меня невольно вздрогнуть. Ворота захлопнулись с неотвратимостью злого рока, оставляя стойкое ощущение, будто больше не откроются вовсе. Наверное, так начинается клаустрофобия. Ночная сестра впереди шагала элегантной походкой от бедра. Длинный хвост с сердцеобразной кисточкой черного цвета покачивался в такт шагам. Затянутое в черную лаковую кожу тело двигалось по-кошачьи грациозно, и высокие каблуки ее вовсе не беспокоили. Я же, несмотря на поддержку с двух сторон, все равно умудрялась спотыкаться. Меня буквально распирало от острой зависти к вызывающей легкости походке привратницы. В галерее над надвратной башней все звуки обретали какую-то особенную зловещую гулкость, и даже собственные шаги приобретали некий инфернальный оттенок. «Оставь надежду, всяк сюда входящий!» — невольно процитировала я фразу классика. «Кажется, это написал Данте, но я не уверена. Да и какая сейчас разница? Главное, ощущение передано верно». «О чем ты?» — тут же заинтересовался Аполлеон моим пессимистическим бормотанием под нос. «Надпись на вратах ада», — пояснила я. «Ты посмотри, что за народ!» — искренне возмутилась привратница. «Даже на адских вратах норовят нацарапать всякую ерунду! Просто ничего святого не осталось! Вот же послали небеса грешников! Никакой управы на них нет, окаянных! Ни в ад, ни в рай не веруют! Ни бога, ни черта не боятся! Только и знают, что критиковать! Мол, мы тут все ретрограды жуткие! Сколько ад стоит, одни и те же муки к грешникам применяем!» «То ли дело раньше!» — с эротичным придыханием произнесла она. «Грешники смирные были, непритязательные. Не то что критики в адрес обслуживающего персонала не позволяли. Даже дышали через раз. А на выдох нижайшие спрашивали позволения». Она сделала замысловатый знак рукой, и в стене возникла искусно замаскированная дверь. «Подземельем, короче, выйдет», — пояснила привратница в ответ на мой недоуменный взгляд. При слове «подземелье» я невольно вздрогнула. Слово будило стойкие ассоциации с промозглой сыростью, голодными узниками, пыточными застенками и полчищами голохвостых крыс. Но остановиться в позу и кричать «Не полезу я в ваши подвалы ни за какие калачи с медом!» было глупо. Аполлеон просто пожмет плечами и отправится домой с чистой совестью и с чувством выполненного долга в душе. Если, конечно, душа у демонов имеется. Я же останусь без единственного шанса вернуть друзей. Пришлось экстренно обнаруживать в себе жалкие крохи смелости и бодро шагнуть вслед за провожатой в темный дверной проем, как в разверстую пасть гигантского чудовища. Тут же чуть не поплатилась за самоуверенность. Сразу за порогом оказались крутые ступени. Разумеется, я в своих чудных, новых, но чертовски неудобных сапогах тут же неловко запнулась о высокий порожек, взвизгнула, потеряла равновесие и чуть не полетела носом вниз, считая многочисленные, плохо освещенные настенными факелами ступени. Хорошо Аполлеон оказался начеку. Сильные руки демона крепко ухватили мою талию, не дав свершиться падению, и вознесли обратно на первую ступень. «Опаньки! Чуть не упала!» Его голос с хриплым придыханием обжег ставшее вдруг чувствительным ухо. «Осторожно! Там порожек!» — ехидно предупредила откуда-то снизу привратница. От нахлынувшей злости я чуть не плюнула вниз, но оценила расстояние и поняла — 100% промахнусь. Досада какая! «Очень своевременно!» Раздраженно фыркнула я. «А ты, между прочим, это уже Аполлеону, мог бы идти впереди и страховать. «Мог бы», — как ни в чем не бывало, откликнулся тот. «Только леди всегда спускаются первыми. Это не дает мужчине возможности ненароком заглянуть ей под юбку». «Протри глаза! Где ты увидел на мне юбку?» — преисполнилась скепсиса я. «Тоже мне нашел отмазку, чтобы не идти вперед, а нагло насладиться моим жалким ковылянием из первых рядов». «На самом деле, форма одежды не так уж важна. Главное — суть», — спокойно заметил демон. «Ясно. Кругом одни приверженцы традиций. Ретрограды чертовы!» Понятливо кивнула я и сделала осторожный шаг вниз. Не упала, не подвернула ногу и даже не споткнулась. Мысленно поздравила себя с маленьким успехом. Шансы добраться до подножия лестницы живой и относительно невредимой микроскопически, но выросли. Аллилуйя! Кстати, говорят, у пещерных людей была не менее замечательная традиция. Возвращаясь в пещеру после длительного отсутствия, вежливо пропускали женщину вперед. Знаешь, зачем они это делали? Понятия не имею. Но, думаю, ты великодушно просветишь меня на сей счет. Разумеется. Они поступали так на случай, если в пещере притаился какой-нибудь хищник. Тогда сначала он нападет на женщину, а мужчина либо смело ретируется, либо попробует убить зверя на ужин. Очень предусмотрительно с их стороны. Ничуть не смутился Аполлион. Казалось бы, пещерные люди. А какая дальновидность? Я возмущенно фыркнула, но предпочла не вступать в дальнейшую дискуссию о том, какими неблагодарными скотинами иногда бывают некоторые мужчины. Не стоило рисковать простоять здесь весь день, пререкаясь, когда ноги уже нестерпимо гудят от злополучных каблуков. Я отправилась дальше. По всему видно, привратницу нам придется догонять. А излишняя торопливость, учитывая неудобную обувь, практически равноценна изощренному самоубийству. Мое волнение по поводу спуска разделял и Тиграш. Даже спускаясь впереди нашего колоритного трио, я четко слышала, как раздраженный своим бессилием кот нервно хлещет хвостом по стенам. По-хорошему, тигра следовало пустить вперед. В таком случае, если бы я упала, то хотя бы на мягкое. Но для рокировки оказалось слегка поздновато. Слишком узкий коридор был рассчитан только на одного посетителя. Двое могли разойтись боком, но тигр точно не сможет протиснуться мимо Аполлиона. Наверное, узкие проходы делали для удобства обороняющих замок, на случай, если кому-то в голову взбредет на него напасть. Или зодчие тоже тупо следовали какой-нибудь замшелой традиции. Я осторожно опустила правую ногу на ступень и внутренне возликовала, когда ступня прочно утвердилась на поверхности, а каблук не подвел. Внутренний голос подсказывал, что, оступись я, пересчет большого количества выступов закончится для моего хрупкого девичьего организма трагически. «Вперед, воительница!» Тут же прорезался вечно нетерпеливый кумивар, заставив меня вздрогнуть от неожиданности и неловко покачнуться на каблуках. «Смерти моей хочешь?» — испуганно поинтересовалась я у эльфийского клинка, с трудом восстановив утраченное равновесие. «Ни в коем случае!» — сразу пошел в отказ кумивар. Будто не он имел жуткую привычку вступать в споры и вылезать с неуместной критикой в самый неподходящий момент. «Как раз пытаюсь предотвратить твою смерть от старости на вершине этой лестницы. Жалкая, смею заметить, будет кончина. А именно так и будет, если ты не перестанешь мучиться сомнениями по всяким пустякам. Отбрось в сторону нерешительность. Вспомни, что мы с братом говорили тебе о балансе. И вперед. Считай это очередной тренировкой в твоем обучении». «Легко сказать, но трудно сделать», — тоскливо подумала я, бросив неуверенный взгляд на уходящие вниз ступени. «Падать вниз будет очень больно». «Не зацикливайся на возможной неудаче», — постарался поднять мой упавший дух Джастудай. «Помни, Вероника, Любая мысль материальна, и желания, пусть даже неопределенные, иногда сбываются. Не раздумывай долго, просто иди. Легко ему, он ведь железный. Так что даже если мне суждено пересчитать носом каждый чертов выступ, вырубленный в местной породе, и в конце концов сломать шею, ему вряд ли грозит что-либо серьезное. И тем не менее, я продолжила свое схождение вниз. Не годится стоять и ничего не делать, когда с моими спутниками неизвестно, что происходит прямо в этот самый момент. Может, именно сейчас их зверски пытают. Как ни странно, это придало сил, открыв второе дыхание. А посуда вперед и вперед, по лесам, по болотам идет. Всплыли в уме строчки Корнея Чуковского из «Федорина горя». Видимо, я твердила стишок вслух, как заклинание, потому что, когда мы, наконец, спустились вниз, демон мило поинтересовался, что это я с таким чувством бормотала себе под нос. «Классика всегда уместна», — неожиданно смутилась я. «В самом деле, не объяснять же высшему демону, что в качестве ободряющего средства использовала детский стишок». Коридор от подножия крутой лестницы расширялся. Теперь мы с Аполлоном вполне могли идти бок о бок, не задевая каменных стен руками. Аллилуйя! А то, признаться, я начала опасаться приступов клаустрофобии. Тиграшу, правда, пришлось идти за нами, что его хорошему настроению не способствовало. Ну, не доверял он демону, и все тут. Терпеливо ожидавшая окончания нашего спуска провожатая смерила нас ироничным взглядом глаз с вертикальными зрачками и предложила следовать за ней, будто у нас был выбор. Само подземелье оказалось каким-то нетипичным. Я ожидала сырости, заплесневелого запаха, спертого воздуха, отсыревших стен, дверей с решетчатыми окошками, чтобы тюремщикам сподручней было наблюдать за узниками, деловито шныряющих под ногами крыс с омерзительно голыми хвостами. Готова была услышать скорбное звяканье цепей и душераздирающие стоны несчастных узников, еще не смирившихся со своей печальной участью. Но ничего этого не было. Было вполне сухо. Стены испускали темно-красное мерцание, а факелы, закрепленные в специальных гнездах, давали достаточно света, чтобы можно было передвигаться по коридору, не рискуя запнуться о какой-нибудь выступ. По обе стороны коридора действительно располагались массивные двери. Но решеток в них не было, и подозрительных стонов и воплей не доносилось. В воздухе вместо затхлой сырости плыл аромат каких-то экзотических благовоний с отчетливыми нотками пряности и цветов. И шепот. Шепот. Эротичный, интимный. Словно кто-то нежно нашептывает на ухо предложения страстные, желанные, восторженно запретные. Будто водят по коже куском теплого бархата. И от этого в сладком предвкушении судорожно сжимаются мышцы живота. Но стоило лишь попытаться сосредоточиться на отдельных фразах, как манящий голос замолкал, оглушая тишиной. А в душе возникало острое, тоскливое чувство потери и сожаления. «Ты тоже это слышишь?» Я дернула за рукав Аполлона, чтобы привлечь его внимание к звукам. «Что именно?» — спросил он. И я почему-то смутилась, словно меня только что застали за чем-то недозволенным. «Ничего, показалось. Скажите, а Лилия тоже за века не смогла придумать ничего нового в области мучений грешников?» — поинтересовалась я. «Что угодно, лишь бы навязчивый голос заткнулся. Одно дело, когда мне надоедают клинки. К ним я успела немного привыкнуть, а тут еще один прилип». Привратница резко остановилась, обернулась и обожгла меня таким взглядом, будто я только что залепила ей звонкую пощечину и одновременно плюнула в душу. «Да будет вам известно, «Госпожа Лилия совершенно во всех своих действиях!» — наставительно изрекла она. «Думаю, если бы меня не сопровождал Аполеон, точно бы не поздоровилась». «Да, не каждое начальство удостаивается такой пламенной любви подчиненных». Госпожа Лилия ожидала нас, стоя посреди кроваво-красной комнаты, обитой мягкой на вид тканью и освещенной ярким светом огня в решетчатой жаровне. По стенам живописно развешаны разнообразные кнуты, хлысты, наручники, а также множество предметов неизвестного назначения. С потолка свисали толстые, натертые до блеска железные цепи. У противоположной стены крепились лакированные перекладины из темного дерева с массивными креплениями. Сама демоница, облаченная в немыслимое плетение из белых кожаных ремней, действительно напоминала хрупкий цветок с терновыми шипами и смотрелась на редкость гармонично в подобном убранстве. Красоту ее жемчужной кожи только подчеркивали ремни, казавшиеся невыносимо грубым обрамлением для такого совершенства. Серебристые, будто подернутые снежным инеем волосы, острижены коротко и подкручены вверх, отчего прическа напоминала колокольчик. Пронзительно синие, с металлическим оттенком глаза, смотрели с нескрываемым интересом. В руках она держала хлыст, время от времени пропуская темные тугие кольца плетеной кожи между пальцами, затянутыми в белые перчатки. Раздававшийся при этом звук напоминал шелест змеиной кожи, а пустынный песок. «Аполеон!» — голос Лилии прозвучал с эротическим придыханием такой концентрации, что у любого мужчины были все шансы потерять голову от страсти. «Понадобилось всего лишь 300 лет, чтобы ты снова переступил порог моей скромной обители. В аду, наверное, случилось что-то из ряда вон выходящее, раз ты почтил скромных ночных сестер своим визитом». И в довершение своих слов демоница растянула ярко-алые губы в многозначительной улыбке, казалось, предназначенной каждому индивидуально и дорогой сердцу, как самый желанный подарок на Новый год. Покошачий розовый язык медленно и влажно скользнул по губам. Я поймала себя на том, что завороженно пялюсь на ее рот, словно заранее предвкушаю некое продолжение, и от этого по телу медленно разливается тягучее томление. Я судорожно вдохнула воздух и с удивлением обнаружила, что, оказывается, долгое время задерживала дыхание. Странно. С чего бы это? Конечно, от иронического взгляда Аполеона не ускользнуло мое состояние. Не волнуйся. При встрече с ночными сестрами ориентация несколько сбивается. Здесь раздвигаются рамки дозволенного, и становится неважной такая мелочь, как половая принадлежность. То есть, если бы на месте хозяйки замка здесь стоял, скажем, ночной брат, то опасаться следовало бы и за тебя тоже? Мучительно краснея, ехидно поинтересовалась я. Ненавижу, когда так происходит, но некоторые вещи способны вогнать меня в краску, словно трепетную школьницу. Эта комната сильно напоминала камеру пыток, но в некоем извращенно-гламурном варианте. Сейчас я отчаянно жалела, что не путаю понятия «филателист» и «мазохист». Мой вопрос заставил несколько поблекнуть улыбку ночной сестры, и она даже сделала плавный шаг назад, элегантно качнув хвостом с украшенной бисером серебряной кисточкой на конце. Но, тем не менее, ответа она ждала с любопытством в голубых глазах. «А это было бы действительно страшно для тебя?» С лукавой улыбкой на чувственных губах поинтересовался демон. «Да на черта ты мне сдался!» — чуть не ляпнула я. Но взгляд вовремя упал на кольцо с янтарем на пальце. И, скрипя сердце, пришлось прикусить язык. В конце концов, я здесь, в роли невесты Аполлеона. И объявлять незнакомой демонице, что жених мне совершенно безразличен, глупо. Не знаю, как можно более честно пожала плечами я. Как-то не думала о таком варианте. А против других женщин возражения имеются? Тут же заинтересовалась госпожа Лилия. И по загадочному блеску ее глаз стало понятно, что вопрос не праздный. Я удивленно моргнула. Ну и нравы у них в аду. Вот так запросто интересоваться у невесты, с которой только что познакомилась, не будет ли она против измены жениха? Да, буду против. Из принципа. Даже если мне этот самый жених даром не нужен. Имеются. Категорично отрезала я. Мне показалось, или демон облегченно вздохнул. Да нет, не может такого быть. За века он наверняка натренировался держать себя в руках в любой ситуации. Вон, эльфам это вполне удается. А может, это был вздох сожаления? Да с какой стати? Я же ему невеста, только по недоразумению. И мое мнение должно интересовать Аполлеона в последнюю очередь. Жаль, вкрадчиво промурлыкала демоница. Хотя по ее лицу нельзя было сказать, что ее очень сильно опечалило подобное известие. Впрочем, когда меня трогали возражения смертных рабынь? Прошу прощения, дорогая Лилия, за мою невольную оплошность. Крепкая рука Аполлеона по-хозяйски обняла мою талию. Если он хотел о чем-то меня предупредить, зря старался. Намек я не поняла. Я совсем забыл о приличиях. Позволь представить тебе мою очаровательную невесту. Тут он замялся. Имени моего он не помнил. Кажется, я его и не сообщала. Просто потрясающая демонстрация современных нравов в аду. Жених даже не знает имени собственной невесты. Вероника Погорелова, ехидно сообщила я, потрясенный неожиданной новостью демоницы. Прошу любить и жаловать. Это уже я слышала в каком-то фильме. Надеюсь, фраза пришлась к месту. Хотя даже если ни к селу, ни к городу, спишем на волнительность момента. Вот как! Искренне удивилась Лилия. Ее хвост с кокетливо украшенной бисером кисточкой нервно щелкнул по полу. Вот это новость так новость! Ее губы растянулись в некоем подобии улыбки, слишком напоминающей волчий оскал, чтобы быть выражением искренней радости по поводу неожиданного известия. «И это все?» — хмыкнул Аполлеон, которого, по всей видимости, ситуация забавляла. «Никаких поздравлений и пожеланий долгих лет жизни? Совета до любви?» «Слишком банально!» — отмахнулась та рукой с хлыстом. И на секунду мне показалось, что плетеная кожа хлестко пройдется прямо по моему лицу. Я одернулась и зажмурилась, что изрядно порадовало демоницу и крайне раздосадовало меня. Только рука Аполлеона, крепко вцепившегося железной хваткой в мою талию, не дала отпрыгнуть в сторону, как перепуганной кошке. А я, знаешь ли, не люблю банальностей. Впрочем, когда слишком оригинальничают, тоже. Скажи мне, как это тебя угораздило предложить руку и сердце человеческой девчонке? Ведь помани ты даже не пальцем, а хотя бы ногтем. Любая демоница сочтет за честь обменяться с тобой брачными обетами. Ты действительно так думаешь? Лениво протянул Аполлеон. И потому, как его пальцы скрипнули ногтями по коже моего наряда, я поняла, что ход разговора ему нравится не больше моего. «Так вот почему ты упорно присылала мне своих сестер и даже некоторых инкубов. Тебя так живо интересует моя личная жизнь, что ты решила взять на себя роль адской свахи?» «Бедняжки!» — по прекрасному лицу Лили скользнула тень то ли досады, то ли сожаления. Ты был с ними так груб. А ровно настолько, насколько они сами того заслуживали, бескомпромиссно отрезал Аполлеон. Значит, ко мне ты пришел не для того, чтобы извиниться за свое поведение, хмыкнула демоница. И, полагаю, не за тем, чтобы представить новоиспеченную невесту. Ты угадала. Мой спутник смягчил свой тон ровно настолько, чтобы в нем не слышался металл. И тем не менее, каждое слово он умудрялся произносить с такой интонацией, словно стилет вонзал под ребра и с наслаждением его проворачивал. Наверное, этому искусству в аду учат на специальных уроках. Если так, то Аполлеон явно был одним из лучших учеников. «Моя нареченная желает получить обратно свою свиту по какой-то нелепой ошибке, угодившую к твоим сестрам. Похоже, демон, который их переправлял в ад, все перепутал и вместо моих покоев доставил их на рынок рабов. Будь спокойна, я найду его и собственноручно накажу за преступную оплошность. И тем не менее, все спутники должны быть возвращены в целости и сохранности. Могу я узнать, о ком именно идет речь? Демоница даже бровью не повела, и робкая надежда на благополучный исход нашего предприятия затеплилась в моей груди. Может быть, мои друзья не такой уж лакомый кусок для местных жителей. Если она согласится с ними расстаться, останется только Лиса. Одного человека гораздо проще вызволить, чем целую группу. Так как Лилия и Аполлеон дружно уставились на меня, я поняла, что слово за мной. Я судорожно сглотнула неожиданно возникший в горле ком, прокашлялась и постаралась как можно точнее описать темного эльфа лорда Тирреля, светлого лорда Эллена, Линка, рыцаря сэра Толеснала, его оруженосца Кехта и эльфов из клана Зрящие в ночи, Арагорна с его учеником скворчащим животиком. К концу моего монолога демоница тронулась с места и медленной, волнующей походкой направилась в мою сторону, соблазнительно покачивая стройными бедрами. Тугие кольца хлыста скользнули меж ее пальцев, словно живая змея спустилась до пола и поползла к моим ногам. Они поднялись по щиколоткам, чуть задержались на икрах, проползли по бедрам, последовали по открытой коже между грудей и осторожно коснулись скул. Почему-то у меня возникло стойкое ощущение, словно тело плотными кольцами обвела змея по толщине не меньше удава. Мерзкое чувство, от которого хотелось бежать прочь со всех ног, несмотря на проклятые каблуки. Но рука Аполлеона все еще крепко, словно якорь, удерживала меня на месте. Спасибо ему за это. Вот уж никогда не думала, что буду благодарна демону. Воистину, пути Господни неисповедимы. Тем временем Лилия приблизилась вплотную. Так близко, что со стороны могло показаться, что она намеревается поцеловать кого-то из нас. На самом деле, ни я, ни Аполлеон не жаждали ее поцелуев. «Какой обширный список мужчин!» Нежно, словно слова любви, прошептала она. «Аполлеон, твоя невеста действительно такая неукротимая шалунья?» И ты позволяешь нареченной иметь свой гарем? Мало того, хлопочешь за него. Просто поразительно высокие отношения. Даже в аду такое великодушие редко встречается. Целых несколько секунд понадобилось, чтобы до сознания все-таки дошел смысл ее слов. Она что, действительно считает, что все мои спутники являются моими любовниками по совместительству. Как ей только такое в голову пришло? «Они вовсе не мой гарем», — возмутилась я. «Неужели?» — вкрадчиво промурлыкала Лилия. И ее покошачий розовый язык медленно скользнул по губам, словно маня к ним прикоснуться. «Тогда объясни мне одну вещь. Зачем мужчинам в таком ассортименте тащиться вслед за женщиной в ад? Что ты могла предложить им такого, что они не убоялись ни демонов, ни адского пламени? На свете не так уж много причин, по которым мужчины начинают вести себя как ослы, и секс как раз одна из них, и не последняя по значимости». Я удивленно захлопала глазами. Правдоподобно объяснить, почему именно мы все оказались здесь, не ломая основную легенду моего будущего замужества, наверное, можно. Только мне ни одна путевая мысль в голову не лезла. Оставалось только проглотить упорно рвущиеся наружу грубые слова. Демоница же приняла мое молчание, полное внутренних терзаний, за знак согласия, и усмехнулась. «Значит, ты готова вернуть их?» — спросил Аполлион. «Разумеется, нет». С самодовольным видом кошки, узревшей, как глупая мышка, попалась-таки в мышеловку, выдохнула она. «Чего ради мне возвращать рабов, честно приобретенных, на невольничьем рынке? Разве ты сам когда-либо интересовался у работорговцев, где именно они взяли свой товар? Придя на рынок, ты спрашиваешь лишь цену. Тогда продай их мне. Я готов заплатить вдвое против уплаченного», — не сдавался демон. «Вот как!» — изогнула красиво очерченную бровь она. «Ты готов дорого платить за шалости своей будущей супруги? Надо же! Как неожиданно!» «Считай это личной услугой». «Даже так? Хорошо, я подарю тебе их всех!» Мое сердце пропустило удар, услышав это. «Неужели демоница отдаст моих друзей, ничего не требуя взамен? И в аду бывают альтруисты!» «Но только на вашу свадьбу! Хороший подарок!» «Да уж! Я чуть не вцепилась ногтями в ее надменное лицо!» Но и тут Аполлион успел удержать меня на месте. Если учесть, что здешние помолвки длятся веками, демоница вполне могла пообещать хоть луну с неба, ровно с тем же успехом, прекрасно зная, что я просто не доживу до его вручения. «На помолвку!» — нагло заявила я, глядя прямо в ее пронзительно синие, с металлическим оттенком глаза. «На помолвку?» Удивилась та. «Разумеется. Ведь здесь же празднуют обручение, или как?» Обернулась я в поисках поддержки к Аполлиону. «Пригласим Нефру с Рефецием. Будет повод сшить себе что-нибудь красивое». Надеюсь, даже в аду знают, что становиться между женщиной и обновкой не рекомендуется никому. Вряд ли Нефра является исключением из правил. И наверняка любит блеснуть новинками своего гардероба перед окружающими. Что ж, согласна. На помолвку так на помолвку. Жду от вас приглашения для меня и сестер. Кстати, когда намечается знаменательное событие? Через месяц. Спокойно откликнулся Аполлион, будто мы с ним раньше обсуждали грядущий праздник. Через месяц? Разочарованно протянула я. «Целый месяц в аду? Ну, это уж слишком. А для пленников каждый день может казаться длиною в жизнь». «Понимаю, это слишком скоро. У нас едва хватит времени, чтобы подготовить достойную церемонию. Как ты этого заслуживаешь? Но мы же не станем устраивать слишком пышный прием. Позовем только самых избранных и близких», — пояснил Аполлион, прежде чем я успела открыть рот и все испортить. «Как приятно сознавать, что я отношусь к их числу», — молвила Лилия, С нетерпением жду приглашения. Огненноволосый вежливо заверил демоницу, что приглашение пришлет ночным сестрам одним из первых, с нарочным бесом. И смертельно обидится, если кто-то посмеет не явиться на праздник. К чести Аполлеона, он успел откланяться раньше, чем я отреагировала на приторность фраз, рассыпаемых перед Лилией. Большое человеческое спасибо ему, что четко почувствовал ту тонкую грань, за которой у меня мог случиться приступ тошноты. В коридоре вместо привратницы нас встретила блондинистая демоница, чьи рожки оказались кокетливо покрыты позолотой, а кисточка хвоста украшена то ли стразами, то ли бриллиантами. Я не знаток, одно от другого не отличу. Ее золотые каблучки звонко цокали по полу подземелья, а у меня сложилось стойкое ощущение, что она пристально наблюдает за нами, хотя глаз на ее спине не было заметно. Может, это паранойя? Наверное, надо было врезать этой ночной сестричке хорошенько. А что? Против двух эльфийских клинков кнут — плохая защита. «Мне нравится ход твоих мыслей, воительница», — радостно хихикнул Кумивар, который всегда не против хорошей драки и искренне считает бой единственным решением любых проблем. «Еще не поздно вернуться и силой заставить отдать то, что не может принадлежать ночным сестрам. Никто из живых не принадлежит аду, пока душа еще держится в теле». «Ты прав и не прав одновременно, брат мой», — прорезался Джаст Тудай. Он редко высказывал мнение в наших пикировках и еще реже принимал чью-либо сторону. «Умереть мы всегда успеем». «Умереть?» — фыркнул Кумивар. «Кто здесь говорит о смерти? Я предлагаю силой проложить путь к свободе, но умирать при этом вовсе не обязательно». «Ты действительно так считаешь?» — вопросил Джаст Тудай. «Но наша Вероника знакома с Аполлеоном всего ничего. Пусть всем обитателям ада он представляет ее как свою нареченную, но нам неизвестно, чью сторону он примет в этом сражении. Демоницы, которую знает не один день, или человеческой женщины, которую знает без году неделю. Молчу уже о том, что на крики Лилии может сбежаться охрана». «Охрана?» — презрительно фыркнул Кумивар. «Никакой охраны, кроме демониц, мы не встречали. А насколько я могу судить, ночные сестры не вооружены. Если только не умудрились спрятать что-нибудь опаснее собственных чар под облегающие одежды. Сдается мне, твоя речь всего лишь жалкое оправдание собственной трусости». «Если ты не видел охрану, это вовсе не означает ее отсутствие», — возразил Джаст Тудай. «Тебе ли объяснять, что некоторых охранников практически невозможно обнаружить, пока не наткнешься на их алебарды? Так хоть есть надежда вернуть команду через месяц». «Целый месяц», — тоскливо подумала я. «Для них это будет вечность». «Лучше такая вечность, чем реальная», — отрезал Джаст Тудай. «Раньше приличного приема не подготовить. А все должно хотя бы выглядеть достоверно». Я надулась. «Знаю, что глупо. И обижаться особо не на кого, кроме шамана, до которого дотянуться ручки короткие». И все же на губах ощущался горький привкус поражения. Мы вышли из замка ночных сестер без тех, за кем сюда пришли. И это было как острый нож в сердце. Ворота захлопнулись за нашими спинами с каким-то особым звуком, будто никогда не откроются для нас снова. Брат Аполлеона Аббадон проживал не очень далеко от ночных сестер. Обозленная приемом Лилии, я прошагала весь путь, даже не чувствуя неудобств собственной обуви, лишь вскользь замечая, как встречные демоны почтительно кланяются моему спутнику. Замок Аббадона был построен из какого-то материала цвета слоновой кости. Даже при ближайшем рассмотрении нельзя было разглядеть стыков между кирпичами, как и самих кирпичей. Создавалось впечатление, словно неизвестный зодчий либо выдолбил его целиком из породы, либо отлил в гигантскую форму, а затем кропотливо отшлифовал. В любом случае, эффект был потрясающий. Стены венчали ажурные бойницы, сами бывшие произведением искусства. Золотые ворота ослепляли сиянием множества бликов от магического освещения с высокого потолка. Окна замка украшали замысловатые резные решетки, придавая ему некую невесомость, словно громада не весила ровным счетом ничего, и ее удерживает лишь высокий свод пещерного зала. А не то строение воспарило бы прямо в небеса. На этот раз мне не понадобилось лезть на решетку, что, признаться, порадовало. Нам не пришлось даже воспользоваться массивным дверным молотком, когда ворота приветливо распахнулись, и словно из воздуха соткались прекрасные, как день и ночь, рабыни. Обе стройные, высокие, с узкой талией. Их тела соблазнительно просвечивали сквозь струящиеся прозрачные одежды. На изящных шеях красовались золотые ошейники. На щиколотках мелодично позвякивали браслеты с бубенцами. Но на этом их сходство заканчивалось. У одной девушки была черная, как ночь, кожа, блестящие карие глаза и роскошные истинно черные кудри, спускавшиеся до самых крутых бедер. Другая — пепельная блондинка с прямыми шелковыми волосами, белой, словно мрамор, кожей и синими сапфирами глаз. «Наш господин приветствует своего брата и ожидает вас!» — дружно воскликнули девушки, так, словно репетировали речь не единожды. Впрочем, думаю, так оно и было. «Для нас честь проводить желанных гостей к господину!» На этот раз нас не повели подземным переходом, а выбрали путь через мощенный замковый двор. Девушки шествовали впереди волнующей походкой восточных танцовщиц. Мягкие туфли с загнутыми носами беззвучно ступали по булыжникам. Аполлион тоже передвигался с бесшумной грацией хищника. Мои каблуки цокали, словно подковы вернувшейся из странствий лошади. Звук гулко отражался от стен, и от этого становилось жутковато. В самом замке царил восхитительный аромат восточных специй и нежный запах экзотических цветов. В атмосфере было разлито что-то неуловимо сладостное и томное, словно жаркие ночи любви на прохладном шелке простыней. Сам хозяин этого великолепия возлежал в просторном зале среди расшитых золотом и шелком подушек. Курил кальян и пускал ровные кольца дыма в потолок. Смуглый, огненно-волосый, с янтарными глазами. В общем, семейное сходство присутствовало. Длинные волосы прибраны на затылке и спускаются, словно шелк, на спину. Черная кожаная безрукавка, как вторая кожа, облегала мощный торс, оставляя открытыми мускулистые руки с широкими золотыми браслетами на запястьях. Черные атласные шальвары перехвачены алым шелковым кушаком. Расшитые золотой нитью туфли с загнутыми носами дополняли наряд аббадона. Несколько девушек расставляли на ковре перед ним блюда со сладостями, но, завидев нас, удалились так поспешно, что мне показалось, будто они были всего лишь плодом моего разыгравшегося воображения. «Мой брат!» — радушно приветствовал аббадон моего спутника, указывая нам на подушки напротив. «Давно ты не удостаивал меня своим визитом. А это, надо полагать, твоя невеста?» «Слышал этот занимательный анекдот. У нашей сестры весьма оригинальное чувство юмора». «Да, в чем, А в оригинальности сиятельной нефре не откажешь. Усмехнулся Аполлеон, мягко опускаясь на предложенное сиденье. Я же, как ни пыталась смягчить свою посадку, все равно шлепнулась на пятую точку с изяществом лягушки, взгромоздившейся на болотную кочку. Тиграш лег за моей спиной. «Угощайтесь!» — сделал широкий жест Аббадон, указывая на импровизированный стол. Я с жадностью посмотрела на предложенные блюда, но есть не стала. Сплошные сладости. Нет бы, положили кусок мяса или хотя бы сухарики, а то сразу десерт. Почему-то считается, что женщины готовы употреблять вкусности в любое время суток. Но по своему опыту знаю, десерт на пустой желудок только подхлестнет аппетит. С чем пожаловал? Решил познакомить с невестой и заодно пригласить на свадьбу? Аббадон выпустил очередное колечко дыма и проводил его довольным взглядом. Скорее на помолвку, брат. До свадьбы еще далеко. В тон ему откликнулся Аполлеон. Зачем же дело стало? В твоей власти ускорить процесс. Или, может быть, ты втайне надеешься избежать брачных уз? Думаешь, нефра переключится на какую-нибудь новую затею и забудет о таком славном развлечении? И не надейся. Нефра не постоянна. Но в том, что касается брака, у нее железная хватка. Аполлеон поморщился, как от горькой пилюли. Возможно, мысль счастливо избежать грядущей свадьбы действительно будоражила его мозг. А может, ему просто не нравились слова брата. Может и так. Но я пришел по другому поводу. До меня дошли слухи, что ты с последней партией приобрел человеческую девушку. Ее зовут Лисса, и она подруга моей невесты. Мне бы хотелось сделать будущей супруге подарок, вернув ей подругу, которая к работорговцу попала по ошибке. Аббадон вперил внимательный взгляд янтарных глаз сначала в меня, как в предполагаемую зачинщицу изъятия его собственности, затем в Аполлеона. «Дорогой брат, я начинаю склоняться к мысли, что твоя женитьба не такая уж плохая идея. Ты слишком долго жил один, избегая даже общества ночных сестер. Хочу напомнить, что больше всего женщин, за редким исключением, радует внимание мужчин, а не подруг. Им нужна мужская любовь, нежность и подарки. А подруги должны восхищаться таким восхитительным положением вещей. Я невольно дернулась от возмущения, но рука демона удержала меня за колено. Со стороны казалось, будто он жестом собственника поглаживает мою ногу. На самом же деле цепкие пальцы не давали подняться на ноги без открытой борьбы. И тем не менее, я настаиваю. Лениво усмехнулся Аполлеон. Подружка невесты — это так важно для человеческих женщин. Я бы предложил на эту роль демоницу, но моя нареченная решила строго следовать традициям. У женщин свои причуды. В этот момент я серьезно раздумывала, сойдет ли хорошая оплеуха за женскую причуду. Некоторое время Аббадон рассматривал нас как пару забавных насекомых, пока не изученных, но весьма любопытных. «Хорошо», — торжественно кивнул он. И в произнесенном им слове отчего-то почувствовался какой-то подвох. Так, когда продавщица на рынке торопливо накладывает в пакет черешню, чувствуешь, что в середину точно положили испорченную. Но с одним условием. Девушка должна пойти с вами по собственной воле. «Что это значит?» Осторожно, чтобы не спугнуть удачу, поинтересовалась я. «Все просто. Я велю привести девушку. Вы предложите ей отправиться с вами. Если она отказывается, то остается у меня», — охотно пояснил Абадон. «Вы согласны?» Аполлион кинул выразительный взгляд в мою сторону. Я не сразу поняла, что честь принять окончательное решение принадлежит мне. «Согласна», — устало кивнула я, так как не могла придумать ничего более удачного. И все-таки подвох был. Но где? Ведь ежу понятно, в чью пользу лиса сделает выбор. Неужели Аббадон серьезно считает, что она решит остаться у него в плену? Демон звонко хлопнул в ладоши, заставив меня вздрогнуть от неожиданности, а тигра зарычать. Впрочем, наши чувства не имели для демона ровно никакого значения. Извиняться он не стал. Несколько девушек в легких прозрачных одеяниях гибкими тенями возникли из-за легких занавесок и поклонились своему господину. Он кинул им несколько отрывистых фраз, и они, низко склонившись в поклоне, попятились спиной, чтобы через несколько минут вернуться в компании моей подруги. Лисса вошла, мягко ступая, расшитыми зеленым бисером туфлями, с загнутыми кверху носами, по высоченному ворсу ковра. Прозрачное изумрудное одеяние оттеняло глубину ее зеленых глаз. В черных волосах сияла золотая диадема с изумрудами. Мочки ушей оттягивали длинные массивные серьги, украшенные изумрудными камнями. Густо подведенные глаза смотрели вроде бы на меня, но ни проблеска узнавания в них не было заметно. «Лисса!» — удивленно воскликнула я. «Разве ты не узнаешь меня? Это же я, Вероника!» Но наша колдунья скользнула по мне безучастным взглядом и уставилась на Аббадона с таким обожанием, словно в нем одном сосредоточился весь смысл ее жизни. «Мой господин!» — нежно проворковала она. «Вы звали меня?» «Да, моя дорогая!» — с улыбкой на точенных губах отозвался тот. «Тут неожиданно выяснились обстоятельства твоего попадания в ад. Говорят, что ко мне ты попала. Не по праву. Хочешь ли ты остаться у меня в услужении? Или последуешь за своими друзьями? Выбирать тебе. Но выбор нужно сделать сейчас». Лисса рухнула на колени и простерла руки к демону, умоляя. «Нет-нет, мой господин, не отдавайте меня. Я хочу служить лишь вам одному. Если кто-то хочет забрать меня, не верьте им. Они все бессовестно врут, желая нас разлучить». И тут я не выдержала, вскочила на ноги и сгребла явно ополоумевшую колдунью за грудки, не обращая внимания на то, что ткань ее легкого одеяния расползается под пальцами от такого напора. На ковер посыпались бусины вышивки, но мне было плевать. «Лисса!» — заорала я, глядя в удивленные глаза подруги. «Это же я! Разве ты не помнишь меня? Норандириэль, которую мы ищем! Бросай придуриваться и пошли отсюда!» Но девушка лишь удивленно хлопала своими зелеными с поволокой глазищами, тщетно пытаясь оторвать мои пальцы от своей одежды. «Как думаешь, когда твоя невеста разденет мою рабыню, она успокоится?» — поинтересовался Аббадон у своего брата. «Понятия не имею», — безразлично пожал плечами Аполлион. «Она у меня очень темпераментная особа. И к тому же не всегда предсказуемая». Я обернулась в их сторону с намерением рявкнуть, чтобы заткнулись и не мешали. Но тут окружающий мир подернулся какой-то цветной дымкой. Вокруг поплыли круги, голова закружилась, и я полетела куда-то вверх, визжа от ужаса. «Ну и куда это нас опять понесло?» — риторически вопросил Кумивар. «А у меня даже не было сил съязвить что-нибудь в ответ.